Глава 29. Чёрное солнце. Если Юпитер символизирует цели и ценности человека, то Сатурн указывает на отношение к правилам и законам общества, в котором он живет. Сатурн — планета стихии Земли, ее родной знак — Козерог, что говорит не только о любви к правилам и иерархии, но также о терпении, ответственности, твердости на пути к целям, приверженности к поэтапному труду, дисциплинированности, прозрачности и честности. В натальной карте Сатурн — одна из главных планет. В астрологии его еще называют «черным солнцем». Он символизирует противоположную солнцу сторону проявления человека. Если солнце наделяет способностью быть ярким, заметным, энергичным, то Сатурн побуждает нести ответственность за слова и поступки, соблюдать законы общества и быть дисциплинированным. Например, у человека в натальной карте солнце в рыбах. Он очень творческий и становится популярным певцом. Солнце реализовано, он счастлив и горит энергией. Но для удержания успеха ему необходимо соблюдать график концертов, рабочий режим, нести обязательства по контрактам. Здесь включается Сатурн, который отвечает за терпение и труд. Нереализованный Сатурн приводит к отсутствию дисциплины, ответственности и упорства. Следовательно, рано или поздно человек станет капризничать как ребенок и нарушать договоренности. Даже при наличии таланта и яркой харизмы он не сможет удержать свой внезапный успех. К цели приходит лишь тот, кто освоил Сатурн, умеет работать на результат и систематически выполнять ежедневные планомерные действия. В одной из моих любимых книг «Атомные привычки» Джеймс Клир пишет, что человек не может кардинально измениться за один день, за неделю и даже за несколько месяцев. Для перемен нужно работать над маленькими привычками, каждый день совершать одни и те же действия в направлении желаемого, будь то красивое тело, успешная карьера, счастливая семья. Каждый день одно и то же, шаг за шагом. Кажется скучно, но очень эффективно. Помимо того, что Сатурн — проявление нашего внутреннего родителя, он также олицетворяет начальника, руководителя, пожилого человека, представителя госорганов, который побуждает подчиняться плану и законам. Не просто так в натальной карте всего две социальные планеты. Они работают в синхроне. Юпитер побуждает на масштабные глобальные действия, а Сатурн вводит ограничения на этот процесс. Он остужает пыл Юпитера, будто говоря, терпение и труд все перетрут. Сатурн привносит в жизнь человека, и особенно в тех домах, в которых он стоит, такие качества, как вдумчивость, последовательность, ответственность. Иными словами, Юпитер расширяет наше позволение и вдохновляет на свершение, а Сатурн фокусирует, сужает наше внимание до измеримых и четких показателей, разрушая все иллюзии. Весьма интересно взаимодействие двух этих планет во времени. Юпитер начинает работать в жизни человека, когда он достигает возраста 24 лет. В этот период многие буквально взлетают к вершинам успеха, обретают масштаб в профессиональной деятельности и, как правило, очень хорошо зарабатывают. Людям кажется, что они на гребне волны. А с 28 до 30 лет приходит Сатурн. В астрологии это называется возвращением Сатурна. В 28 лет эта планета возвращается в знак и градус, в которых была в момент рождения человека. К этому возрасту он должен стать взрослым, ответственным, дисциплинированным, терпеливым. Он должен оставить свою юность и вступить во взрослую жизнь. Если этого не происходит, то последствия не заставят себя долго ждать. Появятся серьезные проблемы со всеми сферами жизни в доме Сатурна. Ответственность и способность выполнять взятые на себя обязательства, за что отвечает Сатурн, касаются не только людей, работающих в найме. Фрилансерам также необходима рабочая стратегия и план ежедневных действий. Сатурн указывает на дисциплину, способность нести обязательства в своей зоне ответственности, без контроля и вмешательства. Если человек не может спланировать день либо организовать свою деятельность, у него проблемы с Сатурном. чтобы научиться подчиняться, уважать старших и высокопоставленных людей, не таить на них обиду, человеку целесообразно начинать профессиональную деятельность с работы в найме. Ведь тот, кто не умеет подчиняться, не умеет и подчинять. Должно сформироваться уважение к вышестоящей фигуре и понимание принципов иерархии, и в итоге сам станет ответственным и уважаемым руководителем в будущем, а не самодуром, которого никто слушать не хочет. Люди с реализованным Сатурном могут легко встраиваться в иерархию, быть частью компании и команды, уважать их правила, законы и не пытаться их обойти, чтобы обмануть систему. Они хорошо понимают, система больше и сильнее отдельно взятого человека. Те, кто саботирует должностные обязанности либо остро реагирует на указания вышестоящих, имеют проблемы с Сатурном. Напряженный Сатурн говорит о том, что его обладателю, что называется, закон не писан. Такие люди пытаются быть государством в государстве, постоянно нарушают правила и стремятся их устанавливать, что нередко приводит их к тюремному заключению. Например, в натальной карте по Авдеди негармоничный Сатурн и оппозиция Солнце-Сатурн. Яркостью и индивидуальностью, то есть Солнцем в натальной карте, он отрицает правила и законы Сатурна. Когда эта планета в напряженном аспекте к Солнцу или Луне, это говорит о бунтарстве и нежелании играть по правилам. Пав Дэдди нарушил иерархию и не соблюдал законы, в итоге оказался в тюрьме. Так же происходит в родовой системе. Сатурн отвечает за семейную иерархию, и, встав выше родителей, ребенок представляется и немощным, и стремится спасать, что зачастую оборачивается проблемами в его жизни. Сатурн разрушает его здоровье, отношения, статус и достижения. Люди, освоившие Сатурн в натальной карте, не имеют проблем с законом. Более того, будучи ответственными и уважаемыми сотрудниками, они не конфликтуют с начальством и не получают выговоров. Люди с сильным Сатурном пунктуальны, регулярно отчисляют налоги, прилежно платят по счетам, выполняют обязательства, взятые на себя как на службе, так и в семейной жизни. Мужчина может создавать впечатление ответственного и надежного мужа и отца, но слабый Сатурн не позволит ему нести ответственность за жену и детей в долгосрочной перспективе. Рано или поздно он начнет нарушать договоренности, наплевательски относиться к взятым обязательствам и в итоге может даже бросить семью, пропасть или завести новую и ходить по кругу сансары. Человек с гармоничным Сатурном вовсе не робот, который с маниакальным усердием следует алгоритмам, и не невротик, который съедает себя от переживаний, если нарушил правила. Работая в адекватном режиме, человек с гармоничным Сатурном пребывает в расслабленном состоянии, поэтому иногда может выйти за рамки установленных правил, но не станет тревожиться по этому поводу. Человек с проблемным Сатурном пребывает в двух крайностях. Первое. Гиперответственность на фоне высокой тревожности. Стремится никогда и нигде не опаздывать и следовать всем правилам. Чрезмерная тревожность по поводу соблюдения ограничений выматывает, выжимая из этих людей все соки. Они жестки к себе, а критикующий внутренний родитель отчитывает их за любое послабление. Вторая крайность — полная безответственность и безалаберность. Когда человек перегнул с гиперответственностью, то его резко уводит в другую крайность. И такие люди срывают сроки, нарушают обещания, подводят других людей, жутко опаздывают. Еще у таких людей существует слепая зона. Человек долго держится в гиперответственности, на него всегда можно положиться, он словно идеал для подражания, но есть определенные сферы жизни, где он абсолютно безответственный. Например, такой человек может быть очень внимательным, инициативным и ответственным работником и при этом совсем не заниматься своим здоровьем или наплевательски относиться к своим детям. Если где-то пружина натянута до предела, то непременно отскочит в другую сторону. Сатурн вбирает в себя 7 колен рода, показывая уровень ответственности мужчин, ему принадлежащих. По его положению в натальной карте женщины мы можем определить уровень ответственности мужчин, которых она притягивает. Если Сатурн напряженный, либо находится в высоких домах, 11 и 12 самые сложные, ей будут встречаться мужчины, на которых невозможно положиться. Выйти из этой ситуации возможно, проработав Сатурн и транслируя в мир качество этой планеты.